Зверь бежит на ловца. Хуль медленно брел по пустынной улице поселка. На всех столбах были расклеены объявления о премии за поимку русского. Над текстом поместили фотографию беглеца. То и дело она попадалась на глаза Хулю. Хуль остановился. Слово за словом прочел объявление. 1000 крон! Пречистая дева, как здорово это звучит! 1000 крон за одну голову! Хуль не заметил, как очутился перед лавкой Торвальда. Толкнул дверь. Боже правый! За какую-то 1000 крон он мог бы вот так же сидеть за прилавком в одном жилете и, важно, курить трубку с утра до вечера. Ловко это получается у Торвальда. Неужели Хуль никогда не добьется такого счастья? Стараясь держаться как можно уверенней, он заговорил о покупке пая. «Уж не разнюхал ли ты, где прячется этот русский?» — подмигнул понятливый бакалейщик. Но Хуля не так-то легко было поймать. «Если бы так», — вздохнул он, — «без Вилли я как без рук». «Смерть рыжего — их работа», — уверенно сказал Торвальд, — «тех, кто скрывает русского». И хотя в лавке никого, кроме них, не было, он понизил голос. — Уж не повинен ли во всех этих делах Йенсен, а? — Как ты думаешь, Оле? Хуль испуганно замахал руками. — Господь с тобой, Свен! Я за Нордаля голову прозакладываю! Торвальд рассмеялся, оскалив крупные, как у волка, желтые зубы. «Дешевенько же ты ценишь свою голову, Оле! Возьмись-ка лучше за Нордаля. Вот кого я советую пощупать. А когда что-нибудь узнаешь, беги ко мне. Мы тут же совершим сделку на твой пай в моей лавке». Он жестом обвел вокруг себя. «Дело на ходу, Оле. Стоит подумать, а?» «Да. Стоит подумать, Свен». Торвальд открыл конторку и вынул листок объявления. «Возьми-ка. Пусть карточка всегда будет с тобой. Это бесплатно», — заключил он и рассмеялся, снова обнажив свои крепкие зубы. Оля еще раз вгляделся в лицо на листке. «Да, овчинка выделки стоит. Может быть, действительно наведаться к Нордалю?» «Боже правый, да чего запутано все на свете!» Оля со вздохом спрятал листок в карман и устало побрел прочь. «Где можно в этот час застать Нордаля? Негде ему быть, кроме как в тайном штабе Союза патриотов, в овощной лавке тетушки Вики. Но, наверное, Нордаль в овощной не один. С ним его молодцы. Они давно уже косятся на Хуля. Не дай бог, если кто-нибудь из них пронюхает об истинных намерениях причетника. Ребята в штабе один к одному». Хуль провел рукой по лицу, нервно передернул плечами и решительно направился к лавке тетушки Вики. Нордаль был там. И действительно оказался не один. Его окружало несколько здоровенных парней, члены боевого отряда. «Здравствуй, Оля!» — крикнул Нордаль, как только Хуль появился на пороге. «Храни тебя Бог, Нордаль!» — смущенно ответил Хуль, поеживаясь под пристальными взглядами боевиков. «Нужно потолковать с тобой один на один». «Выйдите, ребята!» Без стеснения приказал Нордаль своим товарищам. Парни один за другим не спеша поднимались и покидали комнату. Завтра гунны объявят, что дают сутки на отыскание русского, — сказал Хуль. — Им не получить его, — воскликнул Нордаль. — Через день они расстреляют заложников. Нордаль вскочил и гневно уставился на Хуля, словно тот сам собирался расстреливать заложников. — Не посмеют! Хуль покачал головой. — Как будто ты их еще мало узнал. — Против них поднимутся камни. Не только люди. Тяжелый кулак Нордаля с треском опустился на стол. — Ладно, расскажи подробней. Что ты знаешь о намерениях гуннов? Хуль принялся врать первое, что приходило в голову, лишь бы выглядело пострашней. Он надеялся, что удастся напугать Нордаля кровожадностью гитлеровцев. Но, к удивлению Хуля, его усилия привели к совершенно обратному результату. — Ну что ж, — сдвинув брови, — сказал Нордаль, — придется нам вступиться за своих, несмотря на неравенство сил. Нужно выручить пастора, адмирала и других заложников, а русского мы запрячем так, что ни одному гунну и в голову не придет. Хуль замер от радости. Нордаль впервые открыто признался в том, что принимает участие в судьбе русского. Еще одно усилие и... Думаешь, на острове есть такие уголки, куда гунны еще не совали нос? — осторожно спросил он. — Мы спрячем его там, куда дверь открыта всякому желающему. И знаешь, кто поможет нам в этом? Нордаль на мгновение умолк, испытующе глядя в глаза Хулю. Тот старался, не моргнув, выдержать взгляд. «Знаешь, кто спрячет русского?» «Ты, Оле». «Я?» «Да-да. Через час я приведу его в церковь. Ты оставишь дверь отпертой. Сделай вид, будто занят уборкой, чтобы никому и в голову не могло прийти, что там кого-то прячут. Понял?» Оля не мог произнести ни слова. Горло его пересохло от волнения. Как сквозь сон слышал он слова Нордаля. «А утром я приду чинить замки и скажу тебе, что делать дальше». «Понял», — едва слышно прошептал Хуль. «Иди же, приготовь все». С трудом заставляя ноги повиноваться, Хуль встал и побрел к двери. По-видимому, Нордаль заметил его волнение. «Ты что, боишься, что ли?» — спросил он. Щелкнув зубами, как испуганный пес, причетник визгливо крикнул. «Боюсь! С чего ты взял?» Он поспешно выскочил из комнаты и побежал прочь от овощной лавки.